Периоды и этапы призыва. Время, в течение которого осуществлялся призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, можно разделить на два периода, полностью отличающиеся друг от друга. Первый – Мекканский период, продолжительность которого составила около 13 лет. Второй – Мединский период, продолжавшийся 10 лет. Каждый период включает в себя несколько этапов, которые характеризовались определенными особенностями, в силу чего эти этапы отличаются друг от друга. Все это становится совершенно очевидным после детального изучения тех условий, в которых призыв осуществлялся на протяжении этих двух периодов. Мекканский период. Мекканский период можно разделить на три этапа. Первый этап – тайного призыва, продолжавшийся 3 года. Второй этап – этап открытого обращения с призывом к жителям Мекки, который продолжался с 4-го года от начала пророчества и до конца 10-го года. И третий этап – этап обращения с призывом за пределами Мекки и распространения его среди людей, продолжавшийся с конца 10-го года от начала пророчества, вплоть до переселения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Медину. Первый этап – тайный призыв. Известно, что Мекка являлась религиозным центром арабов. В этом городе жили служители Каабы и хранители священных для всех арабов идолов, а поэтому осуществить те или иные преобразования в этом городе было труднее, чем в каком-нибудь удаленном от него месте. Такое дело требовало непоколебимой решимости, и поэтому на первом этапе призыв распространялся тайно, чтобы жители Мекки неожиданно не столкнулись с тем, что привело бы их в волнение. Первая группа. Вполне естественно, что прежде всего посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предложил принять ислам самым близким к нему людям, к которым относились члены его семьи и его друзья. Он призвал их к исламу, как и всех тех, в ком усматривал благо из числа людей, которых знал он и которые знали его. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было известно, что они искренне любили Аллаха и все благое, а они знали о его стремлении к правде и благочестию. Из этих людей, никогда не сомневавшихся в величии и правдивости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на его призыв откликнулись те, которые в истории ислама получили известность как «опередившие из числа первых». Так их назвали в суре покаяния в 100-м аяте. Первой из них была жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и мать правоверных Хадиджа бин Хуайлид. А затем ислам приняли его вольноотпущенник Зейд бин Хариса бин Шурах биль Аль-Кальби, сын его дяди Али бин Абу Талиб, который в то время был еще ребенком и жил на попечении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также его ближайший друг Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен ими всеми Аллах. Все эти люди приняли ислам в первый же день обращения к ним с призывом. После этого активно призывать к исламу стал и Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Он пользовался любовью людей, обладал мягким характером и отличался достойными нравственными качествами. Его соплеменники приходили к нему и поддерживали с ним дружеские отношения, потому что он являлся знающим человеком, занимался торговлей и был приятен в общении. Он начал призывать к исламу тех приходивших к нему людей, которые пользовались его доверием. И по его призыву ислам приняли Усман бин Аффан аль-Умави, Аз-Зубайр бин Аль-Аввам Аль-Асади, Абдур-Рахман бин Ауф, Саид бин Абу-Ваккас из рода Бану-Зухра, а также Тальха бин Убайдуллах Ат-Тайми. Да будет доволен ими Аллах. Эти 8 человек, которые опередили других, составили первую группу и авангард ислама. К числу первых мусульман относился также эфиоп Биляль бин Рабах. За ним последовали Абу Убайда Амир бин Аль-Джаррах из рода Бану Аль-Харис бин Фихар, которого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал доверенным этой общины. Абу Салама бин Абд-Аль-Асад и Аль-Аркам бин Абуль-Аркам из рода Бану Махзум. Усман бин Мазхун и его братья Кудама и Абдуллах. Убайд бин Аль-Харис бин Аль-Муталиб бин Абд-Аль-Манаф, Саид бин Заид Аль-Адави, и его жена Фатима бинт Аль-Хаттаб Аль-Адавия, являвшаяся сестрой Умара бин Аль-Хаттаба. Хаббаб бин Аль-Арат, Абдуллах бин Масгуд, Аль-Хузали и другие люди. Они и являлись опередившими из числа первых. Да будет доволен ими Аллах. И среди них были представители всех родов племени Курайш. Ибн Хишам упоминает более 40 имен таких людей, но принадлежность некоторых из них к опередившим является спорной. Ибн Исхак пишет: «А затем ислам стали принимать многие мужчины и женщины, известия об этой религии в Мекке распространились, и о ней стали говорить». Эти люди приняли ислам тайно, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тайно встречался с ними, направляя их к этой религии, поскольку на данном этапе призыв носил индивидуальный и тайный характер, а откровения после первых ниспосланных аятов из суры «Завернувшийся» следовали одно за другим. Ниспосланные в этот период аяты и части сур отличались краткостью. Их спокойный и чарующий ритм гармонировал с этой таинственной и мягкой атмосферой. В них содержалось побуждение к очищению душ и говорилось о том, сколь отвратительным является загрязнение их прахом этого мира. Кроме того, в них приводились столь подробные описания рая и ада, что люди будто видели и то, и другое своими глазами и оказывались в совершенно иной атмосфере, нежели та, в которой в те времена пребывало человеческое общество. Молитва. Первых, ниспосланных свыше сурах, было и веление совершать молитвы. Мукатиль бин Сулейман сказал: «Вскоре после возникновения ислама Аллах вменил в обязанность совершения молитв в 2 ракаата утром и вечером, сказав: „И прославляй Господа твоего вечером и утром“». Ибн Хаджар сказал: «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, определенно совершал молитвы уже до ночного путешествия, и также поступали его сподвижники». Однако нет единого мнения о том, вменялись ли мусульманам в обязанность какие-либо молитвы до того, как обязательной была объявлена 5-кратная молитва. Передают, что сначала обязательными были молитвы перед восходом и перед заходом солнца. Аль-Харис бин Усама, ссылавшийся на Ибн Лухайя, приводит сообщение Зайда бин Харисы о том, что когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начали ниспосылаться откровения, к нему явился Джибраил и научил его тому, как следует совершать омовение. Когда же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил омовение, он зачерпнул пригоршню воды и обрызгал свои половые органы. Подобное сообщение приводит также Ибн Маджа, и нечто подобное передают со слов Аль-Барра бин Азиба и Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. И это стало одной из первых обязанностей. Ибн Хишам упоминает о том, что с наступлением времени молитвы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники уходили в горные ущелья и молились втайне от своих соплеменников. Однажды Абу Талиб увидел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Али, да будет доволен им Аллах, совершают молитву, и спросил их, чем они занимаются. А когда узнал правду, велел им проявлять твердость. Весть о призыве узнают все курайшиты. Рассмотрение различных аспектов описываемых нами событий показывает, что, несмотря на тайный и индивидуальный характер призыва на раннем этапе, известия об этом все же доходили до курайшитов. Однако они не придавали этому значения. Мухаммад аль-Газали пишет: «Известия о происходящем доходили до курайшитов, но они не придавали этому значения», очевидно, считая Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, одним из религиозных философов, наподобие Умайи бин Абу Сальта, Кусса бин Саида, Амра бин Нуфайля и прочих, которые рассуждали о божественной природе и религиозных обязанностях. Однако со временем они стали опасаться широкой огласки и усиления влияния этого и принялись следить за действиями и призывом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. По прошествии 3 лет Призыв все еще оставался тайным и индивидуальным. Однако за это время успела сформироваться группа верующих, связанных друг с другом отношениями братства и взаимопомощи, и преследовавших единую цель, которая состояла в доведении послания ислама до сведения людей и его упрочении. А после этого посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, было ниспослано откровение, обязывавшее его открыто обратиться к его народу, выступить против ложных представлений, которых придерживались люди, и повести наступление на их идолов.